А ну-ка, Дима, то есть Вадим, включай, что ли, свою шарманку. Поймай какую-нибудь музыку. Это запросто. Как низко думал я об этих людях. Себя унизив, мы других людей стараемся унизить тоже. Но если чем-то держится земля, то только притяжением доброты и справедливости таких людей, как эти, случайные попутчики ночные. Вы слушали музыку. Слушайте передачу «Блюда зимнего сезона». Это мы и сами знаем. Зимой хорошо подать к столу на закуску маринованные грибы или селедочку. На первое – русские щи или украинский борщ. На второе из мясных блюд идут цыплята табака или бифштекс с кровью по-английски. В качестве гарнира к бифштексу можно подать жареную картошку. Из рыбных блюд рекомендуется судак. Например, судак в тесте. Ну, зачем говоришь такое? Да, брат, по-английски с кровью это ты верно рисуешь. Ну, не знаю я, как это там по-английски будет. А вот тут у меня в кошелке русские есть продукты. Вот творожок, маслице... Сало. Все свежее, только хлеба нет. Давайте-ка, подсаживайтесь. Продукт в целая кошелка, а зачем везу? Блокады в Ленинграде давно уже нет, а по старой памяти матери, невесты, своего сына 2-3 раза в год привожу. Кушайте. Вот дайте Мишке своему. Спасибо. Дайте Мишке своему. И ты, паренек, подсаживайся, угощайся. И вы, на всех хватит. Спасибо, тетенька. Вообще-то я есть не очень хочу. Желудок хочет. Постойте. А ведь у меня в рюкзаке хлеб остался. О, целых полбатона. А вы давайте его сюда. Давайте. Пожалуйста. У меня тут в термосе чай есть. И нож, сало резать. А вот у меня пачка печенья с собой. Правда, начатая. Ну вот, а то сидим, слюни глотаем. Видите, как хорошо, всем табором собрались. Вот конфеты Мишкины, больше у меня ничего нет. Табором и жить надо. Конфеты к чаю пойдут. Теперь у вас ничего не останется. Ведь все умнем. А ты ешь, не беспокойся. Люблю смотреть, когда люди кушают. Самой приятно. А вы чего в сторонке сидите? А ну, подсаживайтесь к живей. А то и впрямь ничего не достанется. Конечно, садитесь с нами. Вот, сало, передайте ему с хлебом. Спасибо. Я не хочу. Ну, не хочу еще, будете говорить. Сколько времени человек не ел ничего? Садитесь с нами, никаких разговоров. Ну, действительно, нечего тут напрасно деликатничать. Есть хочется всем. Подсаживайте скорее. Спасибо, я не буду. Почему это не буду? Продуктами моими брезгуете, что ли? От чистого сердца зовем. Я знаю, не обижайтесь. Не имею права. Вот те и раз. Чудак вы какой в самом деле. Стесняется он. Думает, что в общий котел ничего не дал. Да у него и нет ничего, даже чемодана. В самом деле, что за чепуха? Почему это вы не имеете права? Мамаш, а у меня ведь тоже хоть шаром катит. Может, и я не имею, а? Да нет, я не в этом смысле. Спасибо. Не могу. Пойду по воздуху поброжу. Чудно, пассажир нынче пошел. Не трогайте человека. Может, ему лучше побыть одному. Где-то светает, но только не тут. Сюда лишь идет петухов эстафета. Вращение земли сопровождается криком ликующих птиц, что летят вокруг солнышка вместе с землей. Площадь все так же темна. И только вокзал кое-где засветил в предутренней мгле свои мокрые стекла. Зайду на вокзал. Как знобка в ночи. Как тепло на вокзале. И даже открылся буфет, вот удача. Гражданин, я только открыла, еще ничего не готово. Открыли? И то хорошо. Раз открыли, значит, что-нибудь есть. Вот беда мне с вами. Ох, несчастный мы народ, буфетчицы. Ведь говорят вам, только открыла. Ночище, сонная еще вся. Каждое утро к открытию кого-нибудь да принесет. Вот видите, еще ничего нет у меня. Витрина не разложена, ценники не расставлены. Сардельки должны подвезти. Воду для них кипятить еще буду. Ой. А вы какого поезда ждете? Я? Я с автостанции. Ну, тем более. Мы железнодорожный вокзал. А вы автостанция, вы к нам не относитесь. Я понимаю, ну ладно. Автобус наш не пришел, ждем всю ночь. Вот беда. Там же спать даже негде. И когда обещали автобус? Не знаю. Вот так так. Вот кофе с молоком со вчера в Титане остался. Вроде еще теплый. Больше пока ничего нет. Налейте, пожалуйста, а? А чего ж не налить? Пейте. Для этой буфетчицы толстой и красной от сна я лишь пассажир, что никчемно глотает вчерашнее кофе у стойки буфета. А кто же я еще? Мои руки утратили чувство работы. Мысль угасла. Мне всегда удивительно было ходить меж высоких домов и больших пароходов и думать, что это, в конце концов, сделано пятиконечной рукой человека и его невидимкой мыслью. Помню, когда брал топор, чтобы поставить палатку в лесу, его рукоять говорила руке: «Ты лишил себя счастья, не сделавшись плотником!» И хоть все равно был я счастлив своей работой, своей борьбой, когда вспоминал одного агронома, Марию Ивановну, белую ночь ее седины, ее бесконечную битву с бумажками из райцентра и завидную битву с землей, становилось мне стыдно даже трудной работы своей. А нынче мне нечего делать, и тянется время, как эта осенняя долгая ночь. А раньше, позавчера еще, сутки мне были тесны. А долго как не разведняется. Говорят, зима в этот год будет крепкая. Лето больно жаркое было. Вы как думаете? Да-да. Позавчера еще сутки мне были тесны. У меня пересыхало в горле, когда я видел людей не творящих, а отрабатывающих, с нетерпением поглядывающих на часы. И все для того, чтобы по вечерам уют узорчатых пижам, а в кишках батареи отопления урча переваривается вода. Что ж вы кофе-то не пьете? Ведь совсем остынет. Чудак. Да-да. Спасибо. Позавчера еще сутки мне были тесны, пока не остановилось время, позавчера на заседании. Товарищи, подытоживая, я считаю, что наше сегодняшнее давно назревшее заседание должно послужить особенным уроком. Уроком на всю жизнь для молодого и даже способного ученого. Выйдя из стен вуза, вот уже 7 лет назад он все это время потратил на борьбу. На борьбу с кем? С нами, его учителями, доброжелателями, которые оставили его в аспирантуре, дали квартиру, положение, позволили самостоятельно вести исследования. Самостоятельные исследования. Молодой человек, вот вы где, а я вас повсюду ищу. Идите скорее на автостанцию. Что? Подают дополнительный внерейсовый автобус. Через 3 минуты мы едем. Да-да, спасибо. Сейчас приду. Через 3 минуты мы едем. Идите, я сейчас. 10 лет налаженную работу руководимого мной института он внес элементы дешевой сенсационности, неспровергательства. Но ведь из 200 больных, обреченных современной медициной на смерть, 198 выздоровели. Вы видите, товарищи, он нашел себе в нашей среде еще одного защитника. Вы не имеете права добивать талантливого ученого, отнимая у него лабораторию по производству чудодейственного препарата. А разве кому-нибудь, в том числе и самому вашему подзащитному, известен механизм действия этого чудодейственного препарата? Нет, еще неизвестен. Что вы сказали? Нет, говорю, еще неизвестен. Нет, ну действительно неизвестен. А как же он может стать мне известен, когда лабораторию отняли? И сам я устал за 7 лет борьбы за препарат. Понимаете, вы устал. Знаете что? Я женщина, конечно, простая, но кричать на себя не позволю. С вас 10 копеек за кофе. И давайте отсюда. Вас там автобус ждет. Да-да. Да. Автобус. Скорее. Вот деньги. Куда? А сдачи? Вот бог чудака принес. Скорей, говорит, а сам еле тащится. Я понимаю, что новый в муках рождается. В битве со старым. Я понимаю. В сотнях различных произведений описан уже мой директор, псевдоученый. Я понимаю. Но что я поделать могу, если мой препарат отнимает у смерти людей? А почему, еще непонятно. И чтобы понять эту тайну, необходима лаборатория. А лабораторию отняли. Как же пойму эту тайну? Мне предложили заняться другим. Делать уныло карьеру. А значит, предать сотни больных обреченных, не знающих о препарате. Что бы сказала об этом тетка, всех потерявшая на войне? Утро. К как странно преобразилась площадь. На ней проступили деревья. Осенние ветки похожи на корни. Как будто бы дерево на зиму встало вниз головой и укрыло зеленую крону в теплой земле. Какой-то автобус вдали исчезает. Автобус уходит. Минутку. Ведь это уходит автобус! Нет никого. Уехали. Они уехали. Как будто не было паренька, ни тетки, ни туриста с его собакой, ни седоватого монтера, ни цыганки. Я даже позабыл, как их зовут. А девушка... Как мало я успел узнать о них. В конце концов, я как предатель, словно дезертир, сбежавший с фронта, молча обретался среди людей. Одну лишь ночь. Они уехали. Уехали. Сын-то мой погиб в войну. Невеста его давно за другого вышла, а мы с матерью невесты как родные. Кому ждать, а кому работа? Пехом идти придется. Вот какая история. Вот здесь, где наша автостанция, был при фашистах погаус железнодорожный, склад амуниции всякой. Так вот мы его сожгли начисто с Шурой Агафоновой вместе. После погибла она при минировании. Очень я по вас всех соскучился. Ведь я не был у нас в России больше 20 лет. Всем табором собрались, всем табором и жить нужно. Устроился. А шеф-повар, как хан Золотой Орды, каждую неделю дань требует. Поссорился я с ним немножко. У вас, наверное, горе? Все, Галка, кассу я тебе сдала, помещение подмела, иду домой спать. Ладно, тетя Клава, все в порядке. Как дежурство прошло? Ничего, нормально. Эй, послушайте, пассажир, вы где были? Автобус-то ушел? За вами ходили, ждали вас. Где вас носило-то? Ничего. Спасибо. Как это ничего? Следующий автобус на Ленинград пойдет только в 12 часов дня? Через 6 часов? Это не важно. Слышь, Галь, не важно. Как же это не важно? Ведь всю ночь ждали. Послушайте, а можно отсюда уехать автобусом в Старопетровск? Можно. Но ведь это же город в совершенно противоположном направлении. Чего вы улыбаетесь? Да я знаю, что в противоположном. Так можно купить билет? Конечно. Только чудно все это. Галя, продай человеку билет. Ну, я пошла. Непонятно все-таки. Зачем ждать всю ночь автобус на Ленинград, а потом ехать в противоположном направлении? Пожалуйста, вот вам билет на рейс 7.0 до Старопетровска. Вот сдача. Спасибо. Вы не знаете, на железнодорожном вокзале есть междугородний телефон? Да, есть. В почтовом отделении слева от входа. Спасибо. Иркутск на Старопетровск отправляется рейсом номер 1 в 7:00. В конце концов, я как предатель, словно дезертир, сбежавший с фронта, молча обретался среди людей одну лишь ночь. Скажите, пожалуйста, можно заказать разговор со Старопетровском? Пожалуйста, линия сейчас свободна. Тогда запишите. Старопетровск, 5:44:22. 5:44:22. Подождите, вас вызовут. Да, словно дезертир, сбежавший с фронта. Две дочери, Лаура, Женя Маркс, отцу анкету в шутку предложили. А Карл Маркс ответил им серьезно. Среди других вопросов был вопрос. Вопрос вопросов. В чем ваше представление о счастье? И Маркс серьезно написал. Борьба. И в самом деле, можно ли стать счастливым, отказываясь от своей борьбы, от дела жизни? Гражданин, ожидающий разговора со Старопетровском, пройдите во вторую кабину. Алло. Алло. Марья Николаевна. Доброе утро, Марья Николаевна. Извините, я вас разбудил. Да, это я! Да не волнуйтесь, пожалуйста. Сейчас все объясню. Видите ли, теперь около 7:00 утра, а я сумею вернуться в город не раньше 2 дня. У меня к вам огромная просьба. Когда придете на работу, заберите у меня в столе заявление об уходе по собственному желанию. Да, оставленное для директора. Порвите его, пожалуйста. Да, в клочья. Да, я возвращаюсь. Второе. Марья Николаевна, скажите Гусеву, пусть он возьмет у вас пробирки и снова поставит их в термостат. Вот именно. Будем бороться.